«Давай-давай, проходи, не задерживай!» Стражник в легком хлопковом шлеме и тонкой шерстяной накидке сердито пихнул Грона в плечо и устремился к большой двухколесной арбе, запряженной парой буйволов. Грон ухмыльнулся и, потирая плечо, обласканное тяжелым кулаком, двинулся вперед. Он высадился с Росомахи 2 дня назад. Это произошло в 10 милях отсюда, на глухом мысу, в 2 часа по полуночи. Росомаха подошла к берегу на 1/4 мили, а остаток пути Грон преодолел на лодке, весла которой были обмотаны тряпками. Так что существовала некоторая надежда, что ордену пока неизвестно, в каком именно месте побережья великий Грон ступил на землю Венетии. Что же касается самого факта, что он таки ступил на этот берег, то о нем ордену или уже доложили, или должны были доложить с минуты на минуту. Капитан Арамий оказался хорошим рассказчиком. У него действительно была довольно интересная жизнь, и не все грузы, которые он перевозил, были так уж безобидны. Сказать по правде, те, которые можно было считать безобидными, довольно редко бывали на борту его Акки. Ибо глупо нанимать судно за цену, раз в 5 превышающую обычную, чтобы переправить на нем шерстяную ткань из Лира на Тамарис. Так что Слуй смог изрядно удовлетворить свой профессиональный интерес. Но главное капитан Арамий рассказал в первые же полчаса их беседы. «Ну что рот разинул, рот?» За спиной Грона послышался свист бича, и он, не оборачиваясь, быстро шагнул в сторону. Бич хлестнул по дороге, подняв тучу пыли, воспользовавшись которой, Грон двинул ногой и аккуратно наступил сандалией на самый кончик бича. Из-за стены пыли послышалась ругань возницы, собиравшегося чувствительно наказать нерадивого пешехода. А затем возница рванул бич обратно, чуть не вырвав зажатый под сандалией конец. Из пыльного облака послышался новый взрыв ругани. Грон едва заметно усмехнулся и приподнял сандалию. Следующий рывок был призван высвободить зажатый конец бича, но поскольку он и так был свободен, рывок этот привел к тому, что конец бича попал по его владельцу. Куда именно, Грон не увидел, поскольку не стал оборачиваться. Но вопль и последовавшие за ним глубокие исследования возницы его Грона родословной показали, что удар был достаточно чувствителен. Как раз в этот момент Грон разглядел в паре шагов впереди ступени, ведущие в небольшую таверну, коих всегда много вблизи ворот, рынков и портов, и шагнул к двери. Внутрь он вошел как раз под громко заявленное: «А дед твой был сыном свиньи Ерша, и его мать рожала его хвостом вперед!» Но никто из присутствующих не обратил внимания на эти слова. Грон остановился на пороге, осматриваясь. Да, маленький вход вовсе не означает, что помещение маленькое. Впрочем, наверное, все это двухэтажное здание принадлежит одному хозяину, и под таверну отдан весь полуподвальный этаж. А основной вход в таверну не с улицы, а со двора. Грон хмыкнул, вспомнив начало своего похода на Горгос, и шагнул вперед. Сведения, которые сообщил венецкий моряк Арамий, заставили их со Слуем серьезно пораскинуть мозгами. В принципе, ситуация сложилась для них чрезвычайно удачно. Они узнали довольно много о расстановке фигур на доске еще до того, как был сделан первый ход. Но пока в голове крутилось больше вопросов, чем ответов. Кто та женщина, что наняла капитана Арамия? Какой у нее ранг и какую роль она должна выполнить в атаке на корпус Игрона? Почему информаторы Слуя не сообщили о ней никакой информации? Откуда у нее столько горгосских солдат? И еще десятки вопросов, на которые у них пока не было ответа. К утру, окончательно сломав мозги, они выработали первоначальный план. Слуй должен был на Росомахе, как это и предполагалось ранее, двигаться в Хемт. А Грон в одиночку высадится на побережье недалеко от Кира. Его задачей было идти вдоль побережья, время от времени привлекая к себе внимание мирных обывателей, но стараясь не попасть в руки преследователей. Где-то через пару лун они должны были встретиться где-нибудь в районе Лира и обменяться полученной информацией. И тогда уже решить, что делать дальше. «Ты пришел жрать или пялиться в дверях, оборванец?» Грон отшатнулся, отчего рыло, возникшее перед его лицом из густого смрада, висевшего над столами, немного не достало своим лоснящимся лбом до его носа, как видно, было изначально задумано. И, улыбаясь, миролюбиво ответил. «Конечно, жрать, хозяин!» «Ну так проходи в зал и не заслоняй вход!» – рявкнул хозяин уже несколько дружелюбнее. По-видимому, реакция гостя произвела на него некоторое впечатление. Грон кивнул и двинулся к дальнему столу, за которым, как он успел увидеть, было не слишком много народу. Хозяин дернулся, будто собираясь что-то сказать, но один из тех, кто сидел за столом, к которому направлялся Грон, повернулся и бросил на хозяина быстрый взгляд. И тот сделал вид, что его ждут неотложные дела в противоположном конце зала. Грон, заметивший этот быстрый обмен взглядами, хмыкнул про себя. «Ну еще бы! С чего это, в такой переполненной людьми таверне, один из столов практически пустует?» Но он всегда предпочитал в незнакомом месте сразу заручиться поддержкой самого крутого бугра, что лучше всего было сделать, как следует надрав задницу ему и его ближайшим прихвостням. Ему дали спокойно выхлебать похлебку из овечьей требухи, что было продиктовано, естественно, не милосердием, а практическим смыслом. Во-первых, человек с полным желудком теряет в выносливости и скорости реакции, поскольку существенная часть крови оттягивается включившимся в активную работу желудком. А во-вторых, когда потенциальная жертва достает кошель, чтобы расплатиться за еду, можно прикинуть, стоит ли тратить на нее силы. Так что когда Грон, вытерев губы сухой тряпицей, что было вопиющим нарушением местных правил поведения, сделал попытку подняться из-за стола, его остановил грубый голос. «Эй ты, сын рыбы и ящерицы, а кто будет платить за стол?» Грон замер. «Интересно, кто это здесь объявился такой смелый?» Хотя на шее и лице Грона уже появились старческие морщины, а голова была наполовину седой, он по-прежнему выглядел очень внушительно. Грон медленно поднялся и повернулся к говорившему. «Ах, вот оно что!» Говоривший был не один. За спиной лохматого мужика, чья выдающаяся вперед нижняя челюсть порождала сильные сомнения по поводу видовой принадлежности его отца, сгрудилось еще трое мужичков такого же звероватого вида. Все они были сутулы, грязны и лохматы. Четверо против одного. Достойный расклад. Впрочем, когда Грон поднялся во весь рост, четверка опасливо подалась назад. Но такое развитие ситуации шло вразрез с его планами. «За стол?» Грон постарался, чтобы в его голосе прозвучало не только недоумение, но и нотка растерянности. Похоже, ему это удалось, поскольку все четверо тут же приободрились и вновь качнулись к нему. «Да, ты сидел за столом крысиных волков, а подобная честь стоит немало. Так что давай выкладывай свое серебро». «Серебро?» – главарь расхохотался. «Вы слышали, ребята? У этого сына свиньи и угря нет денег». «Что ж, тогда ты будешь работать на нас, пока не отработаешь долг. Что ты умеешь делать, раб?» Вот теперь можно было перестать притворяться. «Бог ты мой, как смелеет хамло», услышав нотки неуверенности в голосе. Эта ходячая куча дерьма уже успела сделать достаточно громогласных заявлений, чтобы любая попытка ретироваться стоила ей потери лица. А в уличных бандах это никому не прощается. Ни главарю, ни даже самому последнему прихлебали. Потеря лица есть потеря влияния, потеря доходов, потеря возможностей к выживанию в конце концов. Грон неторопливо окинул взглядом толпу, уже собравшуюся у их стола, и растянул губы в хищной улыбке. «Значит, говоришь, я должен тебе серебро?» Главарь ответил не сразу. Он, похоже, что-то уловил в тоне, во взгляде, в положении как бы расслабленных рук. Но он всю свою сознательную жизнь поклонялся примитивной арифметике. Двое сильнее одного. Четверо сильнее двух. Большое сильнее маленького. Ему не хватило ума попытаться хотя бы поискать выход. «Ах ты!» С этими словами главарь хотел засветить Грону в лоб, но в следующее мгновение обнаружил, что столь широкая и удобная цель куда-то исчезла. А вот его собственный лоб стремительно сближается с толстыми плахами стола. Бум! Судя по звуку, черепная коробка у главаря оказалась еще более пустой, чем предполагал Грон. Толпа замерла. А Грон, дав бессознательному телу с деревянным стуком шмякнуться на пол, захватил большим и указательным пальцами край стола и нарочито небрежным движением оторвал добрую половину тяжелой дубовой плахи. Поднеся ее к носу, Грон несколько мгновений демонстративно разглядывал оторванную щепку размером с доброе полежко. Потом поднял глаза на троих оставшихся крысиных волков. «Стол как стол. Убей меня, боги, не могу понять, за что здесь платить серебро?» Троица ошарашенно смотрела на Грона выпученными глазами. Даже чтобы отколоть от этого стола щепку ножом, и то надо было постараться. А этот незнакомец отломал кусок голыми пальцами. Однако глаза незнакомца смотрели сурово и требовательно. Поэтому самый бойкий из троих сглотнул и почтительно произнес осипшим голосом. «Так это кушайте, чего уж там?» Грон криво усмехнулся. «Спасибо, уже поел». Он окинул растерянную троицу насмешливым взглядом. «Ну ладно, крысы. Где здесь может спокойно провести ночь ветеран корпуса?» Таверна ахнула. О корпусе в городе были наслышаны. Да и могло ли найтись в Аконе место, где не были наслышаны о корпусе? Но испуг от первого столкновения с корпусом и, скорее всего, планомерная работа ордена принесли свои плоды. Корпус здесь представлялся всем безжалостным злобным монстром, время от времени кровожадно набрасывающимся то на один, то на другой народ, исключительно ради того, чтобы потешить свою ненасытную утробу. Среди простого люда ходило много страшилок о корпусе, поэтому народ слитно охнул и отшатнулся. Грон прокачал это в течение пары секунд и решил тут же воспользоваться ситуацией. Он нахмурил брови и угрожающе рыкнул. «Но...» Две трети толпы, собравшейся посмотреть на избиение, тут же будто ветром сдуло, а перед Гроном, как из-под земли, вырос хозяин таверны. «Благородный господин, у меня есть отличная комната на третьем этаже. Она большая и чистая. Кроме топчана, там есть еще светильник и стол». Заискивающий голос хозяина подрагивал от страха. Похоже, он решил, что кровожадный ветеран этого ужасного корпуса сейчас начнет пить людскую кровь прямо здесь, посредине его таверны. Грон еще сильнее нахмурился, отчего душа хозяина окончательно ушла в пятки, и сварливо пробурчал. «Да ты, небось, цену ломишь?» Хозяин, в вылупленных глазах которого мелькнула надежда, что, может быть, все как-нибудь обойдется и без публичного кровопития, торопливо замотал головой. «Нет-нет, уважаемый господин, цены вполне умеренные. Я сдам вам комнату всего за 5 облов, 5 медных облов». Похоже, это была действительно невероятно низкая цена, поскольку по таверне тут же пронесся вздох, выражавший не меньше изумления, чем когда Грон обнародовал свою принадлежность к корпусу. Поэтому Грон ухмыльнулся, что еще больше прорядило ряды зевак, и произнес ленивым голосом. «Ну ладно, пойдем посмотрим твою комнату». Комната действительно оказалась довольно просторной, во всяком случае для привратной таверны, хозяева которых обычно выкраивают каждый угол, чтобы сдать его очередному постояльцу. Грон с удовольствием оглядел комнату и степенно кивнул. «Ну что ж, хозяин, я, пожалуй, займу эту комнату». С этими словами он выудил из кошеля горсть медных монет и высыпал в протянутую ладонь хозяина. Однако хозяин, из ладони которого попавшие туда монеты, каким-то магическим образом испарились, отнюдь не торопился покинуть своего нового постояльца. Он замер у двери, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. Грон бросил на кровать дорожный сидр, развязал завязки и начал неторопливо выкладывать свои вещи, демонстративно не замечая хозяина. Если тому от него что-то нужно, пусть сам первый начнет разговор. Наконец хозяин не выдержал и, деликатно кашлянув в кулак, вежливо начал. «Прошу простить мою настойчивость, благородный господин, но у меня к вам дело, которое, как мне кажется, должно вас заинтересовать к нашей обоюдной выгоде». Ох уж эта венецкая велеречивость. Венеты были нацией торговцев, и все их успешные завоевания, как правило, ограничивались покорением совершенно отсталых племен. Ни в одной из войн с цивилизованными народами они так и не смогли преуспеть, хотя всякий раз начинали войну с многократным численным перевесом. Ничего не поделаешь, не было у них ни угрюмой стойкости горгостцев, ни благородной храбрости элитийцев, ни темного фанатизма уроженцев Хемта. Так что вся экспансия венетов строилась на торговле и основании колоний. А для этих дел крайне необходим хорошо подвешенный язык. И в этом венеты преуспели гораздо больше, чем на воинской стезе, настолько, что в Ааконе была широко известна поговорка «болтает, как венет». Грон неторопливо завязал мешок, аккуратно положил его в изголовье кровати и только после этого повернулся к хозяину. «Ну?» Хозяин, обрадованный тем, что гость обратил таки на него свое внимание, пустился в длинные объяснения. Через полчаса Грон понял, что речь идет о заказном бое. Гладиаторская арена Кира славилась далеко за пределами Венетии. Подобную арену в Венетии имела каждая деревня. На деревенских аренах местные силачи схватывались в рыночные дни, либо по деревенским праздникам, с самыми свирепыми быками из местных стад и дикими кабанами, которых удавалось изловить. В городах побольше колотили друг друга люди поопытнее, а на аренах блистательных Кира, Арнама и Лира в бой вступали уже целые подразделения. Впрочем, в отличие от таких же арен в Гаргосе, где кровь лилась рекой, а победители частенько во славу Магр лишали себя жизни сразу же вслед за побежденными, венеты были менее кровожадны. И на их аренах смерть была гораздо более редкой гостьей, чем в том же Гаргосе. Да и вообще, гладиаторские бои в Венетии представляли собой смесь корриды с борьбой в грязи, рестлингом и спортивными состязаниями. Но победители пользовались здесь не меньшей популярностью, чем звезды футбола или хоккея в прежнем мире Грона. Информация об этом содержалась в тех справках-обзорах, которые Слуй регулярно клал ему на стол. Вот только этот раздел Грон всегда просматривал бегло и без особого интереса. Так что названное хозяином имя чемпиона, с которым тот предлагал ему схватиться, ничего Грону не говорило. «А зачем это мне, хозяин?» – лениво поинтересовался Грон. «Деньги у меня пока есть. А подставлять свою морду, чтобы ее поцарапал какой-нибудь ретивый идиот, мне совсем не хочется». Хозяин всплеснул руками. «Ну как же, благородный господин, во-первых, деньги никогда не бывают лишними. К тому же...» – он хитро прищурился. «Я уж не знаю, какие причины заставили вас забраться так далеко от Атлантора, но, по-видимому, они оказались очень вескими. Так что надо пользоваться любой возможностью пополнить кошель. А если те слухи, что ходят у нас о корпусе, верны хотя бы на треть, вы с легкостью победите любого нашего чемпиона. И вообще...» Через 10 минут Грону надоело слушать его болтовню, и он решительно рубанул ладонью. «Ладно, иди, я подумаю». Когда дверь за хозяином захлопнулась, Грон вытянулся на лежанке и, подложив под голову свой старый походный сидр, задумался, глядя в потолок. Пока все шло так, как он и рассчитывал. Сейчас, наверное, эта молодая посвященная, которая наняла Арамия, уже вовсю разворачивает деятельность по его розыску. И спустя пару-тройку дней она должна его отыскать. Конечно, у ордена в Кире есть своя сеть, и она наверняка густая. Но Кир – город большой. Так что пока она сумеет собрать и оповестить соглядатаев, да пока они разойдутся по кабакам и рынкам, пока их уши уловят слух о ветеране корпуса, пока этот слух проверят, пройдет немало времени. От 3 до 5 дней у него есть. И за это время надо покинуть благословенный город Кир и двинуть дальше. Впрочем, слухи могут дойти и раньше, если он ввяжется в эту авантюру с гладиаторской ареной. Так что, рассуждая логически, соглашаться на предложение хозяина таверны Грону не было никакого резона. Но все-таки что-то не позволило ему вот так просто взять и отказаться. Возможно, то, что ему до сих пор не было ясно до конца, какую роль играет во всем предприятии та молодая посвященная. Судя по описанию Арамия, она слишком молода для того, чтобы иметь ту власть, которой она, похоже, обладает. Кто же она такая? А искать ответы на подобные вопросы удобнее всего в плотном контакте, в цейтноте, когда противнику кажется, что ты уже у него в руках. И для подобного ускорения событий вариант с гладиаторской ареной подходил лучше всего. Если еще задействовать кое-кого из людей Слуя, обосновавшихся здесь достаточно прочно. Короче, все это надо было хорошенько обдумать.